Надо будет лишь вставить стекло, покрыть черным лаком, и получится чудесная лампа. Верно?» Он повернулся к молодому парню в красной майке, который с мрачным видом курил сигарету, прислонившись к стене. «Сколько?» — спросил Лела с таким видом, словно он интересуется лишь из чистого любопытства. Парень что-то процедил сквозь зубы. «Сколько?» — недоверчиво переспросил Лела. 10 000, — сказал Массимо. «Отдай ему этот фонарь и пойдем». Лело насмешливо засмеялся и положил фонарь на прежнее место. «Вы просто оговорились. Не 10 000, а 10 лир, не так ли?» — пошутил он. «Ну, назовите же настоящую цену». Парень ленивой походкой подошел, взял фонарь и бросил его на груду хлама. Вернулся, снова прислонился к стене и закурил. «Ну и наглец!» — прохрипел Лело. «Брось. Плюнь ты на этот фонарь», — сказал Массимо. «Зачем он тебе?» Лело позволил увести себя, но, пройдя несколько метров, обернулся и с яростью повторил: «Ну и наглец!» Он вдруг остановился как вкопанный и впился глазами в грузовик, который стоял на перекрестке. «Он до сих пор не ушел», — с изумлением сказал он. «Кто?» — не понял Массимо. «Мне и на этот раз не удалось хорошенько его разглядеть, но он явно за мной наблюдал, спрятавшись за грузовик. О ком ты говоришь?» «Невероятно!» — прошептал Лело. Еще раз взглянул на грузовик, груженный стульями, и повернулся к Массимо. «Арино! Он со вчерашнего дня меня преследует. Рино? Да, не может быть. Сегодня ты только и знаешь, что говоришь «не может быть», — сухо заметил Лело. «Мне не до шуток. Представь себе, вчера вечером...» Они обошли безлюдную площадь и повернули назад. «Где-то это даже трогательно», — сказал Лело. «Пожалуй. Но в то же время очень неприятно. Надо думать. Ты что, мне не веришь? Ты о чем?» «Ну, о том, что его внимание мне неприятно. По-моему, ты был бы рад, помирись мы с ним. Ну, признайся». Массимо ничего не ответил. Лело судорожно сглотнул слюну. «Прости, я пошутил, но ты сегодня какой-то, ну, чужой». Массимо угрюмо молчал. Лело понял, что взял неверный тон, а главное, сейчас неподходящий момент для выяснения отношений. «Я сегодня с утра сам почему-то нервничаю», — вздохнув, сказал он. «Может, это от резкой перемены погоды? Возможно. И потом этот подонок, заломить такую цену? Да ему этим фонарем голову надо разбить. Это уж точно». Когда они снова проходили мимо, фонарь лежал на прежнем месте, но продавца не было. Он накрыл лоток клеенкой и куда-то ушел. «Прости, Массимо, но почему ты все-таки сказал, зачем он тебе? Конечно, 10 000 он не стоит, но если его подновить, он, мне кажется, будет выглядеть совсем неплохо. Да я и не спорю. Почему же тогда? Что почему? Ты меня даже не слушаешь. Я говорю, почему же ты тогда сказал, зачем он тебе?» «О, Боже!» — вздохнул Массимо. «Не помню, разве я это говорил?» «Да говорил, говорил. Так и сказал, зачем он тебе?» «Ну, хорошо, наверное, я имел в виду, что он тебе не нужен. Ну, куда ты его повесишь? В прихожей у тебя висит датская лампа в виде глобуса, а в коридоре... Но я хотел его купить не для себя». «Прости, но откуда же я мог знать? Это для виллы в Монферрато». «А? Ведь мы и собирались в Болоне выбрать что-нибудь для виллы. А ты об этом даже не вспомнил. Я сразу подумал, что этот фонарь словно создан для виллы в Монферрато. Его можно было бы повесить у входной двери». «А, ну да. По-моему, тут нечего акать и нукать», — мрачно заметил Лело. Они снова дошли до перекрестка, перешли на другую сторону. «Послушай, Лело...» «Да», — придушенным голосом сказал Лело. «Боюсь, что мы опаздываем». «Э, нет», — воскликнул Лело. «Раз уж начал, договаривай. Если не хочешь брать меня на твою вилочку, так прямо и скажи, при чем здесь это? При том, Я только хотел сказать, что там уже есть свет и над дверью, и над воротами. Вот и все. Лело остановился, медленно повернулся к Массимо лицом.